Глава 38 книги пророка Исаии. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Езекии, царя иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе: в приполовение дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня! Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь». Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил за грехи, все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшую в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смокв и обложат ими нарыв, и он выздоровит». А Езекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень».